Он прикрыл глаза и глубоко вдохнул, больше для настройки сознания. Воображение у него было сильным, но шепот на грани сознания, который он постоянно слышал, серьезно отвлекал. Он только усилился с началом безмолвного ритуала. Эванс мог даже разобрать отдельные слова в обычно невнятном бубнеже. Один из голосов то приближался, то отдалялся. Против воли Эванс прислушался, и этот голос внезапно раздался очень близко к нему, практически у самого уха. «Это мой медальон, мой», — звучал голос не грозно и не опасно, а скорее плаксиво, будто у ребенка что-то отобрали, и он никак не может вернуть себе вожделенную вещь. Вот и остается только ныть и звать взрослых, хоть кого-нибудь, кто сможет наказать хулигана, или же попытаться отобрать свое самому. Эванс ощутил чужие руки на собственных плечах. Коротко вскрикнул Сириус. Затылок Эванса обдало холодным земляным дыханием, волосы зашевелились. «Это мой медальон. Почему ты взял мой медальон? Отвечай, отвечай». Эванс прикрыл глаза, четко представляя, как неясная субстанция перетекает из медальона в кольцо. Говорить было нельзя, реагировать тоже, это сорвало бы весь рисунок ритуала. Лили о таком предупреждала. Сириус забормотал что-то на неясном языке, хватка на плечах Эванса усилилась. Блек в тот же момент начал бубнить нечто на другом наречии, но силы холодных пальцев это не уменьшило. Наоборот, призрак приподнял юношу над полом, продолжая удерживать за плечи ледяными пальцами. Был бы Эванс живым, то наверняка ощутил бы боль, но ее не было, и заодно это он был благодарен своей нежизни. Он хорошо помнил болезненность второго года в Хогвартсе, когда пропала Лили. Ему хватило. «Это мой медальон. Ты ничего не сделаешь с моим медальоном». Призрак отшвырнул Эванса от алтаря и сам ломанулся к лежащим на нем магическим вещам. Бесполезно. Магическая защита не пропускала мертвого к атрибутам ритуала. От этого призрак словно сошел с ума. Он заревел, точно зверь. Черты достаточно приятного лица тоже по-звериному вытянулись. Эванс смотрел на то, как Регулус блек. Его портрет Эванс видел на чердаке дома, теряет последние человеческие черты, становясь непонятно чем. Ни человек, ни зверь, ни демон и ни магик, ни ясная неживая тварь, рвущая призрачные жилы, лишь бы дотянуться когтистыми не руками до вожделенного медальона. Сириус, не растерявшись, вытащил Эванса за пределы начерченного круга и в два мазка поправил нарушенную линию. Теперь ритуальный рисунок захлопнулся, как ловушка. То, что когда-то было Регулусом, не могло бы выйти из нее. «Мне жаль», — не впопад сказал Эванс. «Мне тоже, щеночек, мне тоже». Старший Блек смотрел на то, как беснуется неясное существо в ловушке, с сильной горечью в серых глазах. Несмотря ни на что, младшего брата он любил, и сильно. Это детское чувство прошло с ним через всю жизнь, хоть и было заглушено глупой гражданской войной. «Мы сражались за разные идеи», — тихо сказал Сириус, наблюдая за сумасшедшим призраком. «Рек ушел в пожиратели, я вступил в Орден Феникса. Его Дамблдор основал. Потом Рек пропал, никто не знал, что с ним. На гобелене череп, ни жив, ни мертв, где-то посередине значит. А он вот где хорошо, что мать этого не видит, совсем бы с ума сошла. У нее всегда была слабая голова, а младшего она просто обожала». Регулус замер около алтаря, нависнув над ним, практически лежа на силовом поле вокруг артефактов. В местах соприкосновения измененного призрака с магическим куполом появлялись золотые искры. В темной пещере они смотрелись как звезды в далеком космосе. «Я его любил, все эти годы любил, от того и злился. Не мог принять того, что мелкий идиот стал ставленником Волдеморта». Эванс, услышав последнее имя, поднял взгляд на Сириуса. «Как, что как, олененок? Как ты назвал того, к кому ушел твой брат? Волдеморт-то? Волдеморт, он же темный лорд. Ты совсем не знаешь историю собственной семьи, щеночек, это же неправильно. Ты родителей лишился из-за этого урода. Слушай, я расскажу. Слушай». Призрак тихонько скулил над артефактами, почти плакал над ними. Сириус рассказывал историю, которую Эванс уже знал от Лили, а та знала ее от Снипа. Но Эванс все равно не перебивал Сириуса. Пока тот был занят рассказом, он не мешал юноше думать. «Морт, Лили говорила, что в доме Драка появляется гость Морт, Малдамоламорта, как его, Волдеморт. И от Драка так соблазнительно, так сильно, так восхитительно пахло багульником. Были ли связаны два этих события, стоило выяснить». Очередной взгляд на плачущее над артефактами чудовище вызвал только брезгливость. Еще было нужно найти другое место для ритуала, такое, где всякие немертвые не будут вмешиваться в его ход. Глава 6. «Я немного обеспокоен. Лили подняла голову от рисунка, на истории магии она частенько рисовала, и посмотрела на брата. Обеспокоен Эванса могло быть приравнено к проблемам мирового масштаба. Ну, может, не мирового, но уровня страны точно. Почему? Как-то так вышло, что на четвертом курсе Эвансам оказалось выгодно ходить на историю. По расписанию это был единственный предмет, сдвоенный у Гриффиндора и Слизерина. К тому же профессор-призрак был слишком увлечен собственным рассказом и не обращал внимания на студентов. Да и вообще ни на что не обращал внимания, буквально. Лили однажды пришла на урок посреди занятия и прошла через преподавателя, тот даже не прервал свою лекцию. Сейчас профессор Биннс довольно уныло рассказывал про то, что какой-то кровавый гоблин. Лили не была уверена в нужной торжественности и заглавных буквах, чуть ли не в одиночку раскидал армию волшебников. Было странно, что мертвый учитель так восхищался боевыми качествами представителя другой расы. Противник, как-никак, Эванс немного помолчал, видимо, подбирая слова. Лили добавила к наброску того самого кровавого несколько жирных линий. «Сегодня ночью у меня чуть было не украли медальон, а это опять нот». Про одержимость Теодора побрякушкой брата Лили знала, Эванс еще после первой попытки стянуть украшение пожаловался на ненормальное поведение соседа по комнате. Лили хотела бы фыркнуть в ответ на эту жалобу, но не стала. Это точно бы обидело брата. Хотя, говоря откровенно, сам Эванс носился со своим медальоном намного больше, чем нот. А если уж вспомнить дневник Тома Марвела и никуда не убрать. Кричеру и Дин я не так доверяю, Сири живет в доме с призраком, а ты отказываешься придержать его у себя. Лили кивнула, тщательно вырисовывая клыки у гоблина. Она отказывалась, помнила, чем аукнулась ей попытка как-то контактировать с вожделенным для Эванса дневником. Черную тетрадку она все-таки достала. Конечно, все ради братика. Эванс потом не выказывал того же вожделения, получив заветную вещицу. Но приключений Лили в любом случае хватило. Надолго. Про Блика тоже все было понятно, Регулуса никто не отменял. Младший братишка шлялся по особняку, проявив себя и для обычных людей. Выл, стенал, плакал, выводил старшего и маменькин портрет. Прошедший, но не удавшийся ритуал по переносу сущности медальона больше отразился на призраке. Тот теперь не мог вернуться в невидимое состояние. Особняк, эльфы, Сириус и даже Вальбурга с нетерпением ждали зимних каникул. Тогда Лили, как единственный доступный некромант, могла бы попытаться что-нибудь сделать. Ради такого даже разворошили несколько книжных заначек с откровенной чернухой. Лили и сама едва дожидалась зимы, чтобы приступить к изучению древних и интересных книжек по темному искусству. Но даже если бы у нее получилось бы изгнать Регулуса из мира живых, проблему с медальоном это не решало. Его сущность все равно нужно было перемещать в Халькантит, а для этого требовалось повторение ритуала. Сириус искал способы экранирования места и присматривался к заброшенным домам. Проблема была в том, что ему нельзя было светиться рядом с заброшками. После ритуала на месте так фанило темной магией, что за одно подозрение Сириус мог снова оказаться в застенках Азкабана. Блёкхаус спасала только старая защита, возведенная неизвестно когда, а так сбежались бы авроры со всей страны. Над местом проведения ритуала думали всей семьей. Даже непримиримая Вальбурга что-то пыталась советовать, бесполезно, но приятно. Леди редко проявляла участие, все больше ворчала или ругалась. «Что делать будем?» — спросил Эванс. Лили легонько заштриховала кованые латы гоблина и подперла голову рукой. Биннс продолжал нудить о том, какие коротышки прекрасные, и как всем магам повезло, что магики направили весь свой потенциал на банковское дело. Ведь они такие честные, умные, матерые, отважные, потрясающие карлики. «Послушаем, наконец, совета учителя», — предложила Лили. «В смысле, сходим в банк в выходные, и у тебя, и у меня в сейфах была какая-то макулатура. Может, там и бумаги о собственности есть?» Эванс нахмурил темные брови и поджал губы. «Собственность, у меня что-то было, от Авелины. Она что-то завещала, дом вроде бы, но я не помню, где он расположен. Все прошлые воспоминания до приюта такие блеклые». Решено было все же начать с посещения банка, хотя Эванс продолжал свои попытки вспомнить, где же находился дом мисс Салсанди. Как назло, у него ничего не получалось. Юноша даже ходил через серые пустоши на могилу старухи, но ту похоронили совсем не там, где она жила в последние годы. В банк Лили и Эванс попали, как и рассчитывали, в воскресенье. Субботний день был посвящен изгнанию Регулуса с теми знаниями и силой, что уже были у Лили. Как и ожидалось, Бесполезно. От злости Лили вырастила в столовой целое поле аконита на сырой некротике, но духа это так и не уничтожило. Зато Дин был счастлив. В принципе, она могла бы развоплотить Регулуса насовсем, но неожиданно против выступил Сириус. «Лили, ты, конечно, прости меня, прости, но без посмертия очень страшно. Давай как-нибудь по-другому, не уничтожая его совсем. Я читал выкладки семейных некромантов, там души лишали жизни после, так что, тебе его жалко, что ли?» Перебило словоизлияние блика Лили. «Жалко, брат, все-таки». После этого небольшого разговора Вальбурга неожиданно стала лучше относиться к собственному сыну. Это проявлялось во взглядах, редких и неизменно резких словах, движениях и даже в наклоне царственной головы. Вальбурга Блёкс не сходила до собственного ребенка. Лили этого не понимала. Для нее было священно само понятие семьи. Для Эванса она была готова расшибиться в лепешку, собрать себя из осколков и снова расшибиться. Если бы у нее был ребенок, такой же маленький, хороший, беззащитный, как Елена Равинкла, она бы сделала для него буквально что угодно, даже вернулась бы из адского пекла. Ну или куда там ей нужно будет идти после смерти. Банк гоблинов был таким же, каким Лили его и помнила по первому и единственному посещению. Большое и красивое здание из белого камня с коротышками-стражами в латах у входа. Лили, не глядя по сторонам, взлетела по ступенькам и зашла внутрь, оставив Сириуса и Эванса позади. Ничего не поменялось за прошедшие 3 года, даже казалось, что гоблины перекладывают все те же драгоценные камни на старых весах. Пока Сириус договаривался с клерками о поездке подростков к их хранилищам, Лили просто бродила по залу и рассматривала внутреннее убранство. Ей было здесь неожиданно комфортно. Нити магии, невидимые обычным глазом, ярко светились при рассматривании их особым зрением, как учили Розита и Годрик. Плетения чар напоминали такие же в Хогвартсе. Примерно так, как Пепси напоминала Калу. Наверняка коротышки просто в наглую скопировали сетку чар со школы. Ту, все-таки, можно было назвать настоящим произведением искусства. Что внешне, что в плане защиты. Еще бы от сквибов добавили опцию. Лили планировала просмотреть замковую защиту в настоящем и, если нужно, добавить что-нибудь от сквибов. Ей хватило одной неудачи. Увидев, что Сириус приглашающе махнул рукой, Лили птичкой метнулась к опекуну. «Это Громогрых, он проводит тебя к хранилищу. Отдельно от Эванса, так у тебя же собственное, еще Джейми открывал. Не помнишь, а, Лили, прости, я это, нормально все, нормально. Куда идти-то, Громогрых, ну и имечка, честное слово», проводил Лили до вагонетки, затем был быстрый и желудкокружительный заезд до хранилища. Девушка чувствовала себя так, будто ее внутренности взбили миксером или намотали на волшебную палочку. «Ничего приятного, ваше хранилище», — каркнул гоблин. «Мне остаться?» — Лили проглотила вязкую кислую слюну. Пока она приходила в себя, Громогрых успел отпереть хранилище и вернуться к адскому транспорту. «Нет, спасибо. Подъедете минут через 20, я тут пока осмотрюсь, как пожелаете». Вагонетка, коротко скрипнув, умчалась куда-то вверх по бесконечной петле рельс. Лили, вздохнув как перед погружением в воду, шагнула в темноту хранилища, сразу же колдуя люмос. В банке, по словам Сириуса, палочкой можно было магичить без опасений. Лили как-то забыла ему сказать, что для большинства чар ей больше не нужна палочка. Хранилище, как и весь банк, оставалось таким же, как и 3 года назад, темным и практически пустым. Кипа бумаг, перевязанных бечевкой, оказалась письмами, их Лили бегло просмотрела, не распечатывая. Из документов обнаружилась одна тоненькая бумажка собственника. Девушке принадлежал дом в городке Каукварт. Чтобы найти этот документ, Эванс пришлось переворошить кучку галлеонов, бумажка спряталась как раз под ними. Документ Лили сложила в 4 раза и убрала во внутренний карман мантии. Туда же отправилось одно из писем, которое привлекло внимание девушки. Для Гарри. Она не знала, кто такой Гарри и почему Лили Эванс, другая Лили Эванс, не она, конечно, а та, от которой нынешней Лили досталось все это небольшое наследство, писала ему. Это был любовник, это был муж, может, брат или знакомый, она не знала. Но бумага вызывала странное, щемяще сложное чувство в груди, и Лили хотела узнать, почему. Вернувшийся гоблин доставил клиентку наверх, к невозмутимым Сириусу и Эвансу. Самой Лили было нехорошо, кружилась голова и подпрыгивал до глотки желудок. Чтобы успокоить внутренности, девушка затащила мужскую часть семьи в кафе-мороженое, где и купила себе огромную порцию кислого щербета. «Как дела, ребятишки? У меня есть дом в Годриковой лощине», — начал Эванс, видя, что сестра занята едой, и пустая земля где-то в Кенте. «Но я не могу попасть ни туда, ни туда до совершеннолетия. Лили, умф, да, у меня дом в Каукварте, судя по всему половина, потому что вторым собственником записана некая Петуния Эванс. Видимо, сестра Лили Эванс, спасибо ей за сейф и его содержимое». Сириус в этот момент отвлекся на проходящую мимо официантку в коротком платье, поэтому ничего не ответил. Эванс кивнул и заметил: «Надо найти эту Петунию. Точный адрес указан?» «Да, тут карандашом даже прописаны координаты для операции в город в незаметное место у дуба, так что можем поесть и сразу пойти разведывать. Ребятки, пойду-ка я тоже разведую». Сириус встал, молодцевато отряхнул мантию и быстро, но не привлекая внимания, прошел в сторону подсобки. Из-за двери выглядывала хорошенькая и заинтересованная личико той самой официантки. Эванс и Лили переглянулись. «Ну что?» – предложила девушка. «Идем без него. Сам знаешь, у него такие разведки тянутся. Без него». Они вышли из кафе, оставив счет на Сириуса. Все равно Блику после разведки полагалась значительная скидка. Для операции выбрали незаметный закуток, которыми изобиловала косая аллея. Вела перемещение Лили. Эвансу никак не давалась такая магия, он больше привык ходить через пустоши. Лили пустоши пугали. Она мягко перенесла Эванса по указанным на бумаге координатам, спасибо Равине за умение высчитывать и понимать их, а также за навык телепортации, и слегка поежилась, когда подростки оказались в темном, неприятном на вид городке. Стены унылых покосившихся зданий были черными от копоти, из-за чего пасмурное небо выглядело как предвестник неудачи. «Не самое приятное местечко, верно, Эванс?» Ее брат промолчал. По указанному адресу никого не было, и ничего тоже не было. Там оказался огромный пустырь с косой табличкой под застройку. Ни дома, ни жильцов, ни хоть какого-нибудь знака, где искать владельцев участка. Абсолютная серая пустота. Увидев это, Лили потерла висок. «И что делать?» — спросила она у Эванса. Тут юноша ткнул пальцем в табличку. «Телефон, наверное». Лили прищурилась, присмотрелась, но все равно не различила цифры, которые видел Эванс. «Здесь дерево немного светлее», — пояснил он. «Видимо, была краска, и оно не выгорело под солнцем». Лили оставалось только пожать плечами и записать цифры под диктовку брата, все на той же бумажке о собственности. Она все равно не видела никакого номера, как ни старалась. «Теперь нужен телефон. Ты видел тут какой-нибудь телефон? Можно спросить у местных». Вспоминая аборигенов Каукварта, так похожих на крестьян из несредневековья, Лили едва удерживала внутреннюю дрожь. Потные, грязные, уставшие и оттого злые, к тому же, пахнущие дешевой выпивкой, 2 пенса за бутылку. Меньше всего Лили хотела бы сталкиваться с ними и тем более разговаривать. «Нет, думаю, это не самая лучшая идея. Пошли, поищем телефонную станцию». В таком мелком городишке, как Каукварт, станции в итоге не обнаружилось, зато нашлась будка, покоцанная, закопченная, неприятно пахнущая мочой. Вдвоем Лили с Эвансом в нее не влезли, но это и хорошо, оставили дверцу открытой, чтобы было хоть немного свежего воздуха. «Звонить, естественно», — стала Лили. «Добрый день, я хотела бы узнать, да, то есть, нет, девушка, погодите, да замолчите же. Мне нужно узнать контакты бывшего владельца одного участка в городе Каукварт». «Графство, Эванс, какое здесь графство?» Эванс неопределенно пожал плечами. Лили зло дернула уголком губ. «Мы, ГМ, не знаем, но тут есть речка и большой завод, кажется, для резины, запах соответствующий». Добрых полчаса Лили упрашивала, умоляла, объясняла и угрожала телефонной трубке, прежде чем секретарша на том конце провода все-таки выдала девушке адрес. Больше было похоже, что женщине просто было скучно и ни с кем поговорить, вот она и мотала нервы позвонившей. То ли Тисовая, то ли Берючиновая улица в городе Литл-Уиннинг, графство Беркшир, вытирая пот со лба, подвела итог Лили. «Уф, умаялась я с этой дурой, сил нет. Ты видел здесь книжный? Нужна хоть какая-то карта, чтобы рассчитать точку перемещения». «Нет, плохо». «Плохо, кстати, мне дали информацию о Петунии Дурсль, я думаю, она та самая Петуния Эванс, с которой Лили Эванс делила собственность. Сестры, что ли? Ну, так как теперь все это дело мое, то стоит пойти и спросить с этой Пет за домик, или хотя бы деньги получить за половину от продажи участка. Как думаешь, сколько удастся выбить?» Эванс тяжело вздохнул. Кто бы знал, что будет так тяжело найти сколько-нибудь приличное место для ритуала. Глава 7. Стены Азкабана складывались, как сахарные кирпичики. Крошка летела вниз, растворяясь в раздраженных морских волнах. Волдемарт не поскупился на магическую бурю, чтобы отвлечь от своих действий дементоров и стражу самой неприступной тюрьмы магической Англии. Неприступная? Как же? Чтобы добраться до хлипких азкабановых стен, Волдемарту понадобилось всего три вещи. 15 тысяч галлеонов для взятки чиновникам, магическая сила для отпугивания неживой стражи и наглость. Неприступным Азкабан был лишь в головах обывателей, как и Гринготтс, впрочем, и Хогвартс. Везде можно было найти слабое место, чтобы ударить в него и сделать что нужно. Вытаскивайте. Пожиратели в масках переместились внутрь разваливающегося скелета тюрьмы. Волдемарт наблюдал издалека, не вмешиваясь, это уже не его работа, а его людей. Пускай хоть что-то сделают, глядишь, снова проникнутся важностью общей работы. Мой повелитель, подал голос Крауч, стоящий рядом, вы не пойдете? Азкабан был построен на месте магической аномалии, Барти. Он в прямом смысле пьет магию. Для меня нежелательно приближаться к нему, пока я не разберусь со своей энергоструктурой. Ясно. Прошу простить за мое любопытство. Тебе позволительно. Пожиратели действовали достаточно неуверенно, но слаженно. Уже через 5 минут Волдемарт услышал русский мат Долохова, антоним крыл освобождающих, на английском описывая, что и не так те делают. Несмотря на истощение что физическое, что магическое, любви поорать Долохов не потерял, как и силы луженой глотки. За 2,5 недели Волдемарту удалось сделать немного. Он узнал об условиях содержания своих соратников, ужаснулся он им и принялся разрабатывать план, как вытащить своих людей, или то, что от них осталось, из высасывающего магию места. Взятки шли одна за другой, крепкий Гойл стесали языки за дружескими чаепитиями, Макниер слал воспоминания за воспоминанием. Пришлось привлечь даже Снейпа, как бы Волдемарт тому ни не доверял, только под клятву о неразглашении, конечно же. Зельевар занялся своими прямыми обязанностями, половину каждой ночи варя целебные составы в подземельях Краучхолла. Взятая клятва не дала Снейпу донести смысл работы до Дамблдора, так что мешать грабить Азкабан никто и не думал. Все шло очень гладко. Живых стражей Авроров увели на медицинское обслуживание, дементоры были отвлечены на магический шторм и дармовую энергию, пожиратели из заключенных предупреждены и готовы. Волдемарт смотрел на то, как медленно рушится неприступная тюрьма, с большим удовольствием. Темный лорд стоял на собственноручно наколдованной платформе, парящей в достаточной высоте над морским гневом, она же была зачарована на перенос в Краучхолл. Рядом с лордом появлялись и исчезали маги. Платформы стало не хватать, пожиратели приносили бессознательных, слабых соратников и клали их рядом со своим повелителем. Магией Волдемарт расширил платформу. Около темного лорда появился Снейп, его черную макушку Волдемарт ни с чьей не перепутал бы. На руках он держал Беллу. Слабую, тонкую, почти прозрачную и несомненно больную, судя по закатившимся глазам и едва заметному дыханию. «Повелитель, она последняя. Вы проверили заклинаниями? Она реально последняя», — подтвердил слова с ней Помакнир. Долохов, как самый активный, всех пересчитал. «Но там есть еще другие заключенные. Их вытаскивать?» Недолго думая, Волдемарт кивнул. «Тех, кто даст клятву верности прямо в камере. У вас 7 минут. За каждого приведенного даю 1000 галлеонов. Приободренные маги исчезли с негромкими хлопками, рядом остались только Крауч, Макнир, тот всегда был плох в уговорах и клятвах, и бессознательные пожиратели. За 7 минут на платформе прибавилось на 15 человек, Вейлу и 2 гоблинов. Им Волдемарт несказанно удивился, с каких это пор магиков сажают в тюрьмы. Долохов улыбался желтыми, крошащимися зубами и насвистывал какой-то фривольный мотивчик. При этом он постоянно повторял что-то вроде «рад видеть», «вашество», и то ли пытался отдать честь перемороженными серыми руками, то ли почесать язвенное лицо. К концу оговоренного срока пожиратели вновь собрались на платформе. Теперь точно все, отлично, перемещаемся. Портал ввиду своего размера у Волдемарта получился не самым стабильным. В конечной точке перемещения платформу ощутимо тряхнуло. На ногах остался только Волдемарт, и то лишь из-за того, что он больше парил, чем стоял. В последние мгновения перед перемещением темный лорд успел увидеть, как складываются внутрь стены Азкабана. Не было больше легендарной тюрьмы. В Краучхолле их уже ждал штат домовиков и несколько заграничных колдомедиков, не самых профессиональных, но готовых работать по контракту и лишиться воспоминаний в случае чего. Оплачивались их услуги более чем шикарно, так что эти условия они воспринимали как рабочий момент. Помимо медиков присутствовало старшее поколение Малфоев. Нарцисса сразу же кинулась к Беллатрикс, подхватывая бессознательную сестру заклинанием. Люциус сначала коротко поклонился Вальдемарту, прежде чем помочь остальным пожирателям. Медики, не успели маги переместиться, сразу же принялись осматривать пациентов. Самый старший из специалистов хмурил кустистые брови. Ситуация явно была не рядовой. На самом деле, это был первый побег из Азкабана на памяти Вальдемарта. И последний, магический шторм, устроенный темным лордом, должен был не только полностью смести тюрьму с лица земли, но и потопить сам остров. Дементоры разбегутся, это ясно как день, и министерству будет не до поимки пожирателей. Все силы окажутся направлены на решение небольшой проблемы в виде вампирических сущностей, способных выпить души всего населения острова. Вальдемарт устало потер лицо, пока все подчиненные были заняты и не видели этого жеста. Заметил его только Краучи. Что странно, Нарцисса. Леди Малфой уже вернулась из дома, где передала любимую сестрицу в руки семейного колдомедика. «Мой лорд», она присела в коротком книгсоне, почтительно склонив голову. «Я понимаю ваше состояние, однако мой сын просит аудиенции». Вальдемарт коротко цыкнул. Этот звук от чего-то настолько удивил Нарциссу, что она даже взглянула темному лорду в лицо. «Не время отдыхать, да, веди». Леди быстро взяла себя в руки. Как всегда, юный Малфой прибыл в Крауч-Холл камином. Судя по всему, не так давно на школьной мантии сохранялись пятна от копоти, которые Нарцисса очистила коротким взмахом палочки. «Мой лорд», — забормотал Драко, склонив голову, — «я сделал, починил исчезательный шкаф, как вы и говорили. Ваши выкладки, помощь без ваших записей я бы вряд ли справился. Естественно, это артефакт совсем не школьного уровня». Вальдемарт внимательно смотрел на младшего Малфоя. Слишком молодой, чтобы понимать, какую он на самом деле работу совершил. Выкладки и записи – это мелочь, на самом деле, потому что починка артефактов на них не ограничивалась. Когда Вальдемарт давал это задание, в числе прочих, Люциусу, он не думал, что что-то действительно получится. Больше хотелось попугать Малфоя-старшего через сына. План был прост. Отпрыск провинившегося Люциуса не справился бы с заданием, за что Люциус заслуженно получил бы парочку круция или чего похуже. По-хорошему, стоило Малфоя-старшего совсем убить, потому что тот умудрился потерять дневник, драгоценный крестраж темного лорда. С другой стороны, благодаря этой оплошности Вальдемарт возродился. Поэтому наказание ограничилось бы простым круция, но Драко справился, починил шкаф, и теперь Вальдемарт мог в любой момент попасть в Хогвартс, стоило только шагнуть в артефакт. На ком тестировал? Малиновка, птица моего знакомого, и она жива, мелкие звери наиболее чувствительны к подобным перемещениям, жива, я могу показать. Драко вытащил птичку из кармана мантии, та действительно оказалась просто крошечной. В полудетской ладони Малфоя она едва не терялась. Яркая рыжая грудка не двигалась. «Жива?» — с усмешкой спросил Вальдемарт. «Я ее обездвижил. Дай сюда». Барти с интересом рассматривал птичку, но не произносил ни единого звука. Нарцисса внимательными кошачьими глазами проследила за тем, как Вальдемарт забрал у ее сына птицу. Казалось, что леди Малфой может в любой момент кинуться на темного лорда, тому только стоило сделать что-то неправильное по отношению к ее котенку. Настоящий облег. Птичка на самом деле была жива, Малфой просто качественно ее обездвижил. А еще от нее пахло, очень знакомо пахло стерильностью и сладостью полевых цветов. Драко, заметив, что темный лорд поднес птицу к лицу и втянул запах, попытался оправдаться. «Это птица моего знакомого, он всегда странно пах, я прошу прощения. Я понимаю, что запах не самый приятный, напоминает тухлятину, то есть, тухлое мясо. Простите, что не то есть, я должен был сделать так, что...» Словоизлияние Вальдемарт остановил одним взмахом руки. «Прекрати, ты отлично справился со своим заданием, я доволен. Пока можешь пользоваться шкафом по собственному усмотрению, главное, чтобы его никто не заметил. И, Драко, мне все равно, как ты это сделаешь, но не позднее Йоля ты должен привести ко мне своего знакомого, владельца птицы». «Ясно, ясно, я попытаюсь, мне не нужны попытки, я приведу». Вальдемарт довольно кивнул, отдал Драко птицу и ушел на улицу, к пожирателям. Крауч немой тенью направился следом. Малфой, коротко распрощавшись с матерью, шагнул в камин в Малфой Мэннер, а оттуда, через шкаф, переместился в Хогвартс, выручая комнату. Выйдя в коридор, он расколдовал птичку и выпустил ее на волю. Эванс был очень привязан к своей питомице, и привлекать внимание ее пропажей не стоило. На пути в гостиную Слизерина Драко едва не столкнулся с директором. Дамблдор спешил в свой кабинет. Малфой успел завернуть в пустой класс. У него не хватило бы сил удержать лицо перед светочем всего Альбиона, потому что пару минут назад Драко разговаривал с его главным врагом. Дамблдор прошел мимо, не заметив ученика. Его мысли были заняты совсем другим. Уже которую ночь ему снились дары. Еще в детстве Альбус слышал историю о трех братьях Певереллах от своей матери. Той почему-то нравились сказки Барда Бидля, и Киндра Дамблдор рассказывала их практически дословно по памяти. Эта же любовь передалась ее младшему сыну. Аберфорд, старший, всегда больше обращал внимание на материальный мир и мало интересовался мифами. Дары смерти из обычной сказки переросли для Альбуса в манию. Из-за их поиска он сделал много плохого и того, что сам считал плохим. И, вроде бы, он смог прекратить искать их после дуэли с лучшим недругом, только все равно продолжал в душе мечтать о том, что когда-нибудь он соберет их все. У него была непобедимая палочка из бузины. После исчезновения Волдеморта к ней добавилась мантия-невидимка, ее оказалось просто некому возвращать. Лили и Джеймс погибли, а их ребенок был слишком мал для такого артефакта. Альбус планировал отдать мантию, когда тот подрастет, но Гарри Поттер исчез, зато появился Эванс. В мысленной записной книжке Дамблдора было много записей об этом красноволосом мальчике и его странной сестре, но уже полгода как Альбус никак не мог найти их. В стройной системе его разума словно кто-то прошелся коваными сапогами. Все оказалось разрушено, стерто, уничтожено. Как от подобного его разум совсем не затух, Альбус не знал. У него оставался интерес к детям Эвансам, но каждый раз, как директор хотел с ними поговорить, его мысли уходили к дарам. Старая мания расцвела буйным цветом, еще и эти сны. Он видел, где хранится третий дар. Небольшой покосившийся домик, похожий на пристанище бездомных. Весь опутан чарами так, как не каждый паук пеленает свой обед. Опасный дом, и кольцо в нем, его Дамблдор видел так же ясно, как перья Фаукса. Простое кольцо с черным неграненным камнем, ярко-темным, волшебным, могильным. Последний дар, видимо, звал своего возможного повелителя к себе. Альбус даже перемещался к дому из своих видений, чисто по картинке, по воспоминаниям. Хибара была опасной и покосившейся, прямо как во сне, и внутри ее точно ждало кольцо. Альбус слышал его зов и чувствовал, как бузинная палочка вибрацией приветствует последние из даров. Мантия-невидимка, в последнее время постоянно лежащая в кармане, приятно холодила в эти моменты. Дамблдор дошел до своего кабинета, поднялся по винтовой лестнице и с неудовольствием обнаружил Северуса Снейпа в кресле для посетителей. После возвращения Волдеморта декан Слизерина получил неограниченный доступ в кабинет, чтобы через камин перемещаться к темному лорду. В любой момент, как тот позовет. «Северус, мальчик мой, ты что-то хотел от старика?» Снейп состроил зверское выражение лица. «Турнир», практически выплюнул он. «Гостевые спальни готовы, как и дополнительные классы. Школа готова принимать учеников из других стран. Это прекрасные новости, мальчик мой. Почему же ты так недоволен?» Снейп дождался, пока директор усядется за столом, прикажет домовикам сервировать чай и практически залпом выпьет первую кружку невыносимо сладкого теплого Эрл Грея. «Недоволен я, Альбус, потому, что вешать все это на меня уже слишком. Я не справляюсь с нагрузкой. Я варю зелья для больничного крыла, я веду лекции и практику, я патрулирую коридоры через ночь, я проверяю ингредиенты от поставщиков, курирую треть отработок. Теперь еще и турнир. Не слишком для одного человека? Тебе поднять ставку, мальчик мой, мне некуда тратить те деньги, что я получаю сейчас, Альбус. Дело не в них. Либо выдайте мне хроноворот, чтобы я успевал спать, либо снимите часть обязанностей. Я не справляюсь. Не теперь, когда вернулся темный лорд». Альбус снял очки, протер стекла и вернул аксессуар на кончик носа. Взглянул на Снейпа, и будто в первый раз увидел его темные круги под глазами, желтую сухую кожу, ввалившиеся щеки и мелко подрагивающие руки. «Ох, мальчик мой, прости старика, я совсем выпал из реальности. Может, пригласим Слакхарна, чтобы он забрал у тебя хотя бы первые 4 курса? Лучше передайте подготовку турнира Минерве или хотя бы Флитвику, это меня сильно разгрузит. Отработки, зелья и лекции я, Так и быть, оставлю. Это ноша привычная. Филиусу никак нельзя, он же полугоблин, ты сам понимаешь, а вот Минерве, что если Минерве, Поппей Септиме, Снейп странно взглянул на директора. Альбус, Септима мертва уже год как. Эта новость удивила Дамблдора, тот был уверен, что совсем недавно видел Вектор, или это было давно. С этими снами и зовом даров директору было очень, очень трудно жить. Оговорился, мальчик мой, прости старика. Конечно же, я имел в виду Поману. Дамблдор, в попытках отвлечься от неловкости, принялся поправлять цветы в вазе. Ему очень нравился аконит с кровавыми лепестками, правда, Альбус не помнил, откуда он появился у него на столе. Снейп нервным жестом растер руки и встал. «Альбус, уберите уже аконит от себя, он может быть причиной подобной забывчивости». «Почему, мой мальчик?» – безмятежно спросил директор, продолжая возиться с цветами. «У этого растения ядовит даже запах». Глава 8. Лили не знала, зачем она раз за разом возвращается на эту улицу, но все равно продолжала это делать, словно по привычке, которой у нее никогда не было. Она приходила, садилась напротив одного из белых домиков и смотрела. Долго смотрела, проходили минуты, затем часы, а она все сидела и сидела. Легкий магический щит защищал ее от дождя, ветра и холода, сильные маглоотталкивающие чары, от назойливого внимания простецов. Поэтому Лили могла сидеть столько, сколько ей хотелось. Хотелось долго. Она просто сидела и смотрела на беленький двухэтажный коттедж. Домик был на загляденье, словно со страниц какой-нибудь сказки. Аккуратный, прилизанный даже, с цветочными горшками на подоконнике и неизменным ковриком вилцами. Приятного песочного оттенка. Черепица на крыше была темно-серой и мелкой, дождевые капли на ней совсем не задерживались. Дворик был у коттеджа ему под стать, аккуратненький, ровненький, с идеальной стрижкой газона и пышными розовыми кустами у низенькой бирючиновой живой изгороди. Возле крыльца были разбиты две ярких, очень милых грядки с петуниями. Внутрь Лили не заходила, не видела смысла, поэтому не знала, какое там убранство, но наверняка оно было таким же аккуратным, выверенным до сантиметра и очень-очень чистым, до скрипа. Лили сидела и смотрела не только на домик, но и на его владельцев, типичную английскую семью, муж, жена, сын. Не хватало только собаки или второго ребенка, но, говоря откровенно, они бы не вписались в эту прилизанную чистоту жизни семейства Дурсль. Мистер Дурсль был болезненно полным, с пышными колючими усами и красным лицом. Он работал, не покладая тучных рук, и возвращался домой только к темноте, когда Лили уже 2 или 3 часа как занимала свой наблюдательный пост. Она могла приходить к этому дому только после того, как закончатся уроки. Дурсль младшей породой пошел в отца. Такой же большой уже не мальчик, агрессивный, со сбитыми кулаками и злым лицом. В приюте Лили на таких насмотрелась. Они ввязывались в драку чуть что, но при этом, теряя стаю, быстро сдувались и плакались. Несмотря на пугающий внешний вид, внутри скрывалось мягкое пузо маменькиных детишек. Миссис Дурсль интересовала Лили больше всего. Это была болезненно худая женщина-жердь. Казалось, что она отдает свою порцию ужина, завтрака, обеда мужу, довольствуясь одним кукурузным зернышком в день. У нее были светлые волосы, которые ей совсем не шли, вытянутое лицо и невыразительные глаза. Одевалась она так же блекло, как и выглядела сама. Лили, к примеру, никогда бы не выбрала такие неинтересные бабушкины платья и блузы. Но отчего-то именно эта женщина с длинным лицом вызывала у Лили чувства, которых она никак не могла понять. Почему-то миссис Дурсль ассоциировалась у Лили с Эвансом, слабее, намного слабее, но чувства все-таки были те же самые, слишком сильные для незнакомой женщины. Поэтому Лили приходила, смотрела на чужую жизнь, следила, сталкерила, если по-хорошему. Но сегодня, 31 октября, она не могла уделить этому много времени. Сегодня был тот самый день, который Лили ждала каждый год, день оживания Эванса, и Лили хотела провести это волшебное, ни на что не похожее время со своим братом. Они даже у таинственного профессора выпросили выходной. Снейп, конечно, покривился, но спокойно выписал им заветное освобождение от уроков. Жаль только, что всего на один день. Утро Эвансы решили провести врозь. Лили пошла по новой привычке наблюдать за семейством Дурсли, тогда как ее брат ушел другой дорогой по своим таинственным делам. Он говорил, что хочет провести немного времени с Авелиной Элсонди, старухой, которая когда-то завещала ему дом, что Эвансы никак не могли отыскать. Бросив последний взгляд на белый домик, Лили встала со скамейки и привычным жестом скинула с себя сеть маглоотталкивающих чар, они знатно мешали нормальному перемещению в пространстве. В тот же момент из белого дома вышла миссис Дурсль. Она встала на крыльце и, зябко кутаясь в платок, смотрела по сторонам. Затем она увидела Лили и почему-то очень сильно побледнела. «Лили», — неуверенно позвала миссис Дурсль. «Это ты?» Лили чуть склонила голову, но отвечать не стала. В ее планах не было общения с интересующей ее женщиной, только не сегодня. Поэтому она крутанулась на месте и исчезла из городка Литл Уингинг, чтобы появиться совсем рядышком с хибаркой Хагрида. Именно у полувеликана Лили договорилась встретиться с Эвансом после того, как они доделают все свои дела. В доме Хагрида ее ждали каменные кексы и самый вкусный в жизни Лили травяной чай. На этот раз не в огромных глиняных кружках, а в тонких, очень красивых кубках. С недавних пор Хагрид начал их коллекционировать. Его небольшая хибарка уже стала похожа на дом заядлого любителя посуды. Кубки встречались под кроватью, у стен, в углах, на подушках и на диване, около остальной посуды, даже в зачарованном холодильном шкафчике. «А тебе не многовато кубков будет?» – обалдела спросила Лили, увидев все это великолепие. «Ты столько жидкости не пьешь, сколько у тебя теперь посуды?» «Ну, это, того этого, Лилька, нравится мне все это дело, понимаешь, они такие красивые». Лили понимающе покивала, но кубок с чаем поставила на стол очень осторожно. Мало ли какая мания появилась у ее друга по переписке, лучше уж проявить аккуратность к предмету обожания. «Ты это, того этого, прости за запах мне директор, великий человек, сказал, что у меня тут пахнет не очень хорошо, тухлым мясом, то ли крыса сдохла где, то ли еще что». Лили безразлично пожала плечами. «У меня брат и похуже пах, так что мне все равно. Если честно, я сначала даже не обратила внимания на запах. А брат-то твой, он, это, где, кто его знает, скоро подойдет, мы на 12 договаривались». Хагрид понятливо покивал, но почти сразу скривился и схватился за шею. На вопросительный взгляд Лили только отмахнулся. «Да так, мелочь одна в лесу задела под бородой, ничего страшного. Вы с браткой только это, до 6-то управьтесь, другие же школы приедут. Ну, для турнира. Ты же знаешь про турнир?» «Все знают про турнир», — ворчливо откликнулась Лили. «И что сегодня прибудут ученики из других школ тоже. Не волнуйся, мы с Эвансом успеем их посмотреть. Хотя что там смотреть, не пойму. Говорят, что французы прилетят на крылатых конях размером с молодого дракона. Ух, будет зрелище». Лили закатила глаза. Хагрид сел на своего любимого конька, и теперь рассказ про животных сможет прервать только Дамблдор, великий человек, по мнению лесника, или какой-нибудь столь же редкий зверь. Пока Лили слушала лекцию от Рубиуса, Эванс стоял около могилы Эвелины и смотрел на надгробную фотографию. 31 октября всегда было для него особенным днем, когда он ощущал более широкий спектр эмоций. В этот раз он понял, что такое скорбь, даже немного, совсем чуть-чуть. Поплакал над могилой близкой ему когда-то старушки. К счастью, он успел выразить свою благодарность мисс Салсанди и взять чувство под контроль до появления своего давнего знакомого. Безликий всегда немного странно реагировал на любое проявление эмоций, словно не понимал их до конца. «Юный мастер, рад тебя видеть. Я тоже, наверное». Стоять рядом с Безликим в день, когда эмоции обострены и почти нормальные, жутко страшно. Беловолосый, словно чувствуя этот подсознательный ужас, был на удивление весел и добродушен, даже растрепал волосы Эванса небрежным жестом. «Мне нравятся твои пряди, они как кровь, знаешь, а глаза, как смертельное проклятие. Ты говорил в нашу первую встречу, говорил, пройдемся». Погода была пасмурная, но сухая, и Эванс не нашел причины, чтобы возразить. Ухоженное кладбище, больше похожее на хороший парк, действительно располагало к прогулкам. Они шли рядом, практически плечом к плечу, хотя Эвансу было немного неуютно от подобного соседства. Это было внутреннее, очень животное ощущение, которое оказалось на удивление сложно подавить. Но у Эванса это вышло, хотя и не сразу. Безликий перемену настроения ощутил сразу. «Рад, что ты с этим справился. Таким, как ты, всегда тяжело быть рядом со мной в пороговый день». Пороговый, Хэллоуин, Самайн, зимний день, Лейкратенг, названий много, суть одна. Грань истощается, мертвые ходят среди живых, а живые среди мертвых. Те, что стоят на пороге, просто ощущают себя немного лучше. «Тебе лучше, юный мастер?» Эвансу не было лучше, но на всякий случай он кивнул. «Ты не мертв и не жив», — продолжал Безликий. «Больше мертв, конечно, но все-таки еще и жив. Сложное совмещение энергии, вызванное нашим договором, не дает тебе ни жить нормально, ни умереть по-человечески. Помнишь суть нашего контракта? Эванс снова кивнул. Отлично. Теперь забудь все, о чем мы договаривались, это больше не актуально. Почему? Ты обещал мне, что найдешь для меня в мире живых три вещи. Я нашел их все, не без твоей помощи, но все же нашел сам. Поэтому наш договор мне больше не нужен. Они прошли еще немного в молчании. Эванс мучительно размышлял об услышанном. Они договаривались о том, что Эванс найдет для Безликого три вещи. Бузинную палочку, мантию-невидимку и черный особенный камушек. Если Безликий нашел их сам, то Эванс ему действительно не нужен. Такое существо, как Беловолосый, в состоянии самостоятельно собрать их у одного человека. Выходило, что Эванс был уже не нужен Безликому. Но я еще жив. Жив, кивнул Безликий. Значит, я тебе все еще нужен. Нужен. Еще немного тишины, прерываемой только далеким пением птиц. Ты мне еще потребуешься, повторился Безликий, потому что мне нужно не только собрать те вещи, о которых я тебе говорил, юный мастер. Есть еще кое-что, с чем мне не справиться самостоятельно. Что это? Безликий остановился, Эванс вместе с ним. Беловолосый долгое время смотрел на редких посетителей кладбища. Девочку со множеством пирсингов на лице, рыдающую беременную женщину, прогуливающуюся, как и они сами, старушку с копной седых волос. Эванс тоже смотрел на этих людей. Затем его плеча коснулась несомненно женская рука, холодная, как кусок льда. Он обернулся. За его спиной стояла женщина, очень красивая, с черными глазами и волосами и самой белой кожей, что Эванс когда-либо видел, в длинном черном платье и плотном шерстяном плаще, какие обычно описываются в сказках. Безликого рядом уже не было, он просто растворился в воздухе, едва эта женщина появилась. Она была красива и нереально как картинка. От нее пахло могильником и сырой землей. Она легким взяла Эванса под локоть и повела его дальше. «За все время у меня было только три ребенка», — начала она низким приятным голосом. «Я не давала им имен, потому что имен у них много, по нескольку на каждую их жизнь, но я дала им эту жизнь, выпустила из своего чрева. Ты знаешь моих детей как Антиоха, Кадмуса и Игнатуса. Братья из сказки, братья из сказки», — согласно кивнула она. «Я родила их в одно время, но обычно они жили отдельно друг от друга. В описанную в сказке жизнь они встретились, хотя это было почти чудом. Антиоху было 700, Кадмусу 400, Игнатусу всего один век. Я могу пропускать только одного ребенка за раз. Почтенный возраст для нынешних магов, однако мои дети могут жить столько, сколько они того захотят. Уходить или нет, только их решение». Они шли мимо могил. Под ее ногами гравийные дорожки рассыхались практически в пыль. Они встретились на границе миров, застряли там, как и ты, только с другой стороны. Ты не жив, они были не мертвы. Я не буду тебе рассказывать эту историю, она не так важна, важно другое. Другой. Кадмус, мой младший сын. Разве он не средний, только в ту жизнь, что он носил это имя? Так-то Кадмус, младший из моих сыновей, как сказали бы нынешние врачи, недоношенный. У него пылкая, яркая душа, которая способна, к моему горю, на различные безрассудства. Он решил родиться раньше, чем ему было положено, и родился, хотя я уговаривала его подождать еще немного в моем чреве, я поддалась на его уговор и выпустила в этот мир раньше времени. Моя ошибка. На этот раз она замолчала так надолго, что Эванс было решил, будто она не собирается продолжать свой рассказ. Но нет, черноглазая собралась с духом и вновь заговорила. Одно дело, если рождается ребенок с цельной душой, но недоношенным телом. Это не так страшно, он или пойдет на перерождение, или все-таки будет жить. Но другое, если недоношена, недоразвита душа. Это печальное зрелище, юный мастер, очень печальное. Такая душа не способна развиваться и познавать уроки, что дает ей судьба. Проще говоря, каждое свое воплощение такая душа будет страдать, потому что начнет проживать одни и те же ситуации. При этом душа не сможет понять, что же не так и как выйти из этого заколдованного круга. Как итог, душа начнет страдать. Мне жаль, что я поняла это слишком поздно, буквально несколько столетий назад. Кадмусу не пришлось бы терпеть столько. От чего он страдает? Несчастливая любовь. Самое страшное проклятие, которое только может быть. Эванс бы поспорил. Одна или две неудачных интрижки были не так страшны. Черноглазая это заметила и понимающе усмехнулась. «Милый ребенок, я не говорю о любовных отношениях между партнерами, я говорю о несчастливой любви в общем. Нет любви матери, нет любви общества, нет друзей, нет детей, нет даже питомца. Это страшно, юный мастер, жить в мире, где совсем нет хотя бы капельки любви для тебя или же где тебя любит, где любишь ты, а потом ты лишаешься этого чувства и людей, что любит тебя, в одно мгновение. Душа не справляется». Эванс представил и тотчас ужаснулся. Раньше, до приюта, у него никого не было, и это было страшно. Теперь же, внезапно, он оброс привязанностями. Лили, Сириус, Малиновка, даже Северус и Драка, все они замечали его существование и по-своему проявляли свое расположение. Если бы он лишился всего этого в один момент, он бы не справился. Сошел бы с ума от ужаса осознания. «Вижу, ты понял, юный мастер. Зачем ты мне это рассказываешь? Просто чтобы ты знал. Я потеряла душу своего ребенка столетия назад. Он сошел с ума от горя и обернулся животным. Душа пропала. Она продолжила перерождаться у других женщин, продолжила страдать, стала бояться меня, собственной матери, пусть и смерти она прячется. И я не смогу ее найти без твоей помощи. Не смогу собрать все частички, ведь мой ребенок постарался уйти от меня. Но ты сможешь, ты найдешь, ты уже ищешь ее, пусть и не осознаешь этого. Медальон, медальон». Эванс сжал в кулаке свое сокровище, ощущая, как бьется чужая жизнь в ладони. Теперь он знал, что это кусочек души, и подобное знание сделало медальон еще более ценным для юноши. Он остановился и посмотрел на смерть. Она посмотрела в ответ. «Ты заберешь его, когда я соберу все части, верно, верно. Ты, Эванс замялся, ты убьешь его?» Смерть тихо рассмеялась и нежным, материнским жестом пригладила красные пряди юноши. «Мой дорогой мастер, не все кончается смертью. Иногда мой приход – это всего лишь начало чего-то большего. Не убьешь? Не убью. Тогда я помогу тебе». Она улыбнулась. Улыбка эта была намного теплее, чем у безликого, и при этом намного опаснее. На кладбище резко похолодало. Редкие посетители поспешили разойтись по своим живым делам и дать мертвым насладиться своим покоем. Мимо аккуратных одинаковых надгробий плыла громадная фигура в черном балахоне. Эванса при виде этого призрачного существа пробрала дрожь до самых костей. Черноглазая на его появление не обратила совершенно никакого внимания. «Я благодарна тебе, юный мастер». А потому смерть щелкнула пальцами, и пугающая Эванса фигура рассыпалась прахом. «Остался только черный рваный плащ, я подарю тебе кое-что очень, очень полезное». Глава 9. «Лилия, рад видеть, и я тебя, Виктор. Как поживает ваш корабль?» «Спасибо, он хорош», — Лили смешливо фыркнула. Крам только начал по-серьезному учить английский язык, и такие забавные казусы происходили очень часто. Иногда было просто смешно, иногда еще и немного стыдно, когда Крам назвал Лили, к примеру, герлфрендом. Пришлось объяснять болгарину, что это слово имеет несколько другой окрас, не просто девочка-друг. С мировой квиддичной звездой Лили познакомилась в первый же день пребывания учеников Дурмстранга в Хогвартсе. Просто Крам сел рядом с Эвансом за стол Слизерина, а Лили по привычке пошла ужинать к брату. Пришлось Виктору двигаться. К тому же, Лили признавала, что она была несколько груба с Виктором, когда просила его подвинуться. Точнее говоря, она просто приказала ему это сделать. Тем удивительнее было, что Крам безропотно послушался и отсел, даже не зная, что именно Лили от него потребовала, не знал тогда языка. Видимо, не ожидал такого недружелюбного тона от мелкой тощей девицы. Этот инцидент почему-то засел у Крама в памяти, и он начал искать встречи с Лили. Сама Эванс этого сначала не понимала, а как поняла, не стала препятствовать. Ей с самого начала года хотелось разбавить свой круг общения, но с хогвартскими учениками это сделать оказалось неожиданно сложно. Лили за глаза окрестили несчастливым другом, несущим только смерть всем своим знакомым. Крама не испугала даже это, и Лили решила дать болгарину шанс. Если все будет хорошо, то почему бы не завести еще одного друга по переписке, а если плохо, что же, в конце года Виктор в любом случае уехал бы в свою школу. «Ты обещала мне экскурсию». «Я верно сказал?» «Верно, верно, ну, раз обещала, то пошли, покажу, что знаю. Я сама-то здесь всего год провела». Крам посмотрел на нее из-под кустистых бровей. «Ты же на четвертом году обучения, так получилось. Ну, что у нас тут, о, третий этаж, тут держали Кербера. Ну, знаешь, страж мертвых, все такое. Хотя изначально, я говорю про совсем начало, Сразу после постройки замка, в этой комнате хотели хранить оружие, а вон в той, доспехи. Видишь крючки на стенах, они для кожаных доспехов. Потом-то их стали использовать для того, чтобы подвешивать учеников. Ну, телесные истязания, наказания и все такое. Крам только удрученно покачал головой. Лили рассказывала ему такие ужасы про восхваляемый Хогвартс, что иногда хотелось то ли повырывать себе все волосы на голове, то ли просто тяжело застонать от грязных и неприятных фактов. Виктор не знал, выдумывает ли Лили все, о чем говорит. Он не находил подтверждения ее словам ни в одном источнике, но почему-то девушке хотелось верить безоговорочно. По крайней мере, насчет Хогвартса. Они обошли весь третий этаж. Лили коротко рассказывала о доспехах и картинах, про которые она знала, далеко не обо всех, но очень интересно. На лестнице, ведущей на второй этаж, Эванс в нерешительности замерла. «Что-то не так?» – спросил Виктор. «Да, не так, забыла, что сюда нельзя». «Нельзя? Почему?» – Лили покусала губы, похмурила брови и вдруг улыбнулась. Будто пасмурное небо внезапно выпустило луч солнечного света. Виктор на эту улыбку немного растянул собственные губы. Он вообще редко улыбался, отучили. Менеджер считал, что ему поразительно не идет расслабленное, веселое выражение лица. Ладно, если нельзя, но очень хочется. В этом коридоре умер один из преподавателей замка, года два назад. Все до сих пор не убрали. Столько времени, удивился Виктор. Там не просто пошли, посмотрим. Я сама здесь еще не была, если что, только со слов других знала, что там. Теперь хоть посмотрю. Они прошли лестницу и один коротенький коридор, затем Лили раздвинула сложное плетение сигнальных и запрещающих чар с такой легкостью, будто просто отодвинула со своего пути занавеску. Виктор от подобного проявления волшебства тяжело закашлялся. Не привык он к такому откровенному, естественному могуществу. «Чего стоишь? Иди вперед, мне держать неудобно». Он прошел сквозь образовавшуюся прореху, чуть склонив голову. Лили шмыгнула следом, отпуская чары и давая им встать на прежнее место. «Вас такому в школе учат?» «Нет, сейчас уже не учат. Раньше учили. Пошли». В следующем коридоре были видны тревожные знаки. Трещины на стенах, яркие мелкие кристаллы концентрированной магии, блестящая пыльца в воздухе от сильного неконтролируемого колдовства. Окна были разбиты и неловко загорожены досками и тканью, но света от концентрированного песка волшебства хватало, чтобы не спотыкаться о мелкий мусор. Голубое освещение делало окружающую картинку жуткой и потусторонней. Множество хлипких полупрозрачных теней перебегали со стены на стену, сливались и разделялись между собой. Виктору казалось, что он даже мог бы услышать, как эти тени переговариваются друг с другом. По углам и в местах скопления темноты можно было увидеть черные ошметки зловредного колдовства. Такие обычно появлялись там, где бывали обскуры или совершалось по-настоящему темное волшебство. В Дурмстранге для подобной волшбы был отведен целый коридор с десятком кабинетов, чтобы не травить всю школу плохой энергией. Зайдя в очередной коридор, Виктор не сдержал инстинкты. Запихнул тихонько пискнувшую Лили за себя, мгновенно выставил перед собой невербальный щит и вытащил волшебную палочку. С десяток секунд ничего не происходило, даже Лили никак себя не проявляла. Потом Эванс опасливо высунула нос сбоку, вытянула в приступе любопытства голову и наконец вышла полностью. Виктор убрал щит, опустил палочку и восхищенно выдохнул. «Базилиск, не хочу тебя расстраивать, но это совершенно точно не Василиск, но корона, клыки да и размер, не Василиск». Лили без какого-либо страха прошла к замершему в атакующей позе змее. Девушку не смущали ни оскаленные клыки, ни распахнутая пасть, ни яркие голубые глаза волшебной твари. Огромный змей едва помещался в коридоре и выглядел так, будто его заморозили заклинанием прямо в момент атаки. Словно время замерло для этого волшебного существа. Перед неподвижной змеей замерла волшебница, обращенная в камень. Виктор мог разглядеть каждый волос в ее прядях, каждую окаменевшую шерстинку мантии. Волшебница замерла в странной раскрытой позе. Одна рука с растопыренными пальцами вытянута в сторону змеи, другая закрывает отвернутое лицо с зажмуренными глазами. Ноги расставлены широко, корпус раскрыт, она собиралась бежать или сражаться, прежде чем окаменела. Но что может сделать волшебник против Василиска? Виктор посмотрел на неподвижного змея. Видимо, что-то все-таки может. Скорее всего, это был магический выброс, как у ребенка. Тело Василиска заморозило во времени, но не окаменело, как сама волшебница. Интересно, Она пострадала от змеиного взгляда или от собственной магии. Лили успела залезть на змея и теперь карабкалась по огромной шее, используя короткие костяные гребни как поручни для удобства. Ее, кажется, не смущали ни опасность в замершей змеи, ни труп. Виктор все-таки решил считать каменную статую волшебницы трупом преподавателя. Крам не знал, восхищаться ли ему такими равнодушием и бесстрашием, или же напрягаться из-за жесткого сердца своей новой знакомой. Пока он решал этот внутренний вопрос, Лили успела посидеть на голове змеи, спуститься с нее, пройтись вокруг и рассмотреть окружающий бардак. «Ну, идем отсюда, сейчас, Лилия, я хотеть собрать магию». Виктор вытащил из кармана небольшую колбочку и быстро наполнил ее голубыми кристаллами. Сгущенная магия была ценным ресурсом. Лили дождалась, пока Виктор наберет нужное ему количество светящихся кристаллов, а потом повела парня к другому выходу из коридора. Ей было немного жаль профессора Вектор, в конце концов, именно эта женщина ввела Лили Эванса в мир магии, пусть это и было всего лишь ее рабочей обязанностью. И, хотя профессор не стал особенным взрослым для Лили, на что девушка подспудно надеялась, мисс Эванс испытывала к ней некоторую привязанность и слабенькую благодарность. Она с Виктором прошли мимо двух застывших фигур. Лили была беззаботна и расслаблена, Виктор держал наготове волшебную палочку и по-особенному хмурил кустистые брови. «Почему мы идти другим дорога? Потому что третий этаж мы прошли, а на втором больше нет никаких достопримечательностей, кроме одного привидения в женском туалете. Но ты вряд ли захочешь на него смотреть, призрак там очень специфический, без туалетов. Вот и я об этом. Так что нам надо пройти на первый этаж, а по лестницам это делать долго и нудно. Зато другой дорогой можно спуститься за пару минут». Они действительно вышли в нужном Лили месте. Эванс отодвинула сетку чар с той же непринужденностью, что и раньше, и опять удивила этим Виктора. На выходе они столкнулись с профессором зельеварения. Северус Снейп был крайне недоволен тем, откуда вышли студенты, но как-то ругать их не стал. Вместо этого он суховато поприветствовал Лили и Виктора, посоветовал им не ходить по опасным местам и удалился, шлепнув полами мантии Лили по ногам. «Он всегда так?» – поинтересовался Виктор. «Нет, обычно он более благодушен. Это что-то в последнее время». Лили поджала губы и зло сощурила глаза. «Запор, наверное».